покинутое. По темной улице Толедо быстро продвигалась похоронная процессия. Печальное шествие направлялось от еврейского квартала к городским воротам. Четверо высоких худощавых носильщиков несли узкий и простой гроб без всяких украшений. На гробе не было ни венка, ни цветка, ни крепа. Носильщики, без зазрения совести разговаривая между собой, поспешно продвигались по шумной улице. Ведь они хоронили бедную женщину. Поэтому нечего было обращать внимание на горе провожавших ее родственников. Нечего было торжественным мерным шагом нести прах ее на кладбище, как то происходило с богатыми. К тому же у носильщика времени было немного, а еще несколько бедных надо было схоронить сегодня за такую же ничтожную плату. За гробом, поникнув головою, шла молодая девушка в старом черном платке, под которым она несла что-то. Девушка эта была Амаранта, а в гробу лежала бедная ее мать, которую не могли спасти ни заботливый уход дочери, ни щедрая милостыня, поданная ей графиней. Конечно, Инесс многим облегчила последние минуты больной, но смерть уже наложила на старуху свою руку и унесла ее в могилу, оставив Амаранту совершенно одинокой. Единственное живое существо, которое еще любило и жалело ее, теперь навек было разлучено с нею. Мать понесли на кладбище, и бедная несчастная дочь провожала ее с ребенком на руках. Подле Амаранты шел патер, вызвавшийся прочесть молитву над могилой. Инесс уже несколько дней не приходила на улицу Толедо, и хотя Амаранта в глубине души своей искренне была благодарна прекрасной незнакомой Донне, однако она начинала думать теперь, что нищета и несчастье, должно быть, оттолкнули ее. Кроме патера и Амаранты, никто не шел за гробом бедной вдовы. Никто не хотел помолиться на ее могиле или бросить горсть земли на нее. Никто не сказал Амаранте ни одного слова любви, сочувствия или утешения. Она одна, без друзей, проливала горькие слезы над усопшей. Равнодушно проходили прохожие мимо гроба. Понурив голову, шла за ним Амаранта, будто отчужденная от всего земного. Когда носильщики вышли за ворот, Амаранта робко оглянулась на то место, где в последний раз она видела изменившего ей любовника. И дрожь пробежала по всему ее телу при одной мысли об этом свидании. Она отвернулась, плотнее прижала к себе ребенка и последовала за гробом на бедное кладбище, которое расстилалось за городскими воротами. Наступала последняя минута прощания с дорогим прахом матери, и небо, казалось, омрачилось и покрылось тучами, чтобы не быть свидетелем этой раздирающей душу картины. Темные облака набегали на небо и грозно надвигались друг на друга. Могильщик повел носильщиков к вырытой могиле. Гроб спустили в нее. Амаранта опустилась на колени. Веревки затрещали, и постепенно перед очами бледневшей девушки гроб стал опускаться в темную могилу. Патер благословил тело и прочел молитву. И странно, глухо стуча гробовую крышку, посыпалась в могилу земля. Девушка продолжала неподвижно стоять на коленях. Носильщики уже давно ушли, Патер тоже удалился, а она не замечала этого. Она стояла как во сне и не могла больше плакать. Слезы ее иссякли. В эту минуту подошел к ней могильщик, вероятно, для того, чтобы посмотреть, отчего она так долго стоит неподвижно. — Ступайте домой, — сказал он. — Скоро вечер, и будет гроза. Машинально, не отвечая на его слова и не взглянув даже на него, Амаранта встала, и только тут заметил могильщик, что под платком своим она держала ребенка. Он пристально посмотрел на женщину, на лице которой забота и нужда оставили неизгладимые следы. И хотя сострадание почти чуждо было его зачерствелому сердцу, однако при взгляде на нее он почувствовал жалость. Но Амаранта, шатаясь, пошла далее. Она оставила кладбище и направилась к высоким деревьям, росшим на берегу реки. Дождь тяжелыми каплями уже начинал накрапывать, и поднялся сильный ветер. Мансанарес, протекающий по Мадриду, здесь, вне города, был широк и глубок, и быстро несся между высокими берегами, поросшими сочной травой, кустарником и большими каштановыми деревьями. Амаранту неотразимо тянуло к шумящему и бежавшему потоку. Ропот его, как музыка, касался ее слуха. Оставив кладбище, она шла вдоль берега, и лицо ее как будто просветлело. Отчаяние уступило место надежде, светившейся теперь в ее живых, больших темных глазах. В эту минуту бедная Амаранта казалась прекрасной, такой прекрасной, что ее с трудом можно было узнать. Онемевшие черты лица ее оживились, в них было выражение, даже воодушевление, но осенивший ее свет был неземной, и такова же была и красота ее. У нее больше не было ничего общего с землей. Она устремляла свои взоры на небо, и, казалось, необыкновенное спокойствие снизошло на нее. Она развернула своего ребенка и поднесла его к своим губам. Она поцеловала свое сокровище. Это невинное маленькое существо, который еще не успел изведать никаких забот, ни печали, и который теперь вместе с нею, еще не успев отведать жизни, должно было погибнуть в холодных волнах потока. Погибнуть? Нет. Спастись, воскреснуть. Лишь там, за могилой, есть мир и спокойствие. Здесь же на земле нет ничего, кроме горя, нужды и несчастья. Для Амаранты и ее ребенка не было больше надежд и желаний, поэтому так радостно смотрела она на бегущую реку, в которую она теперь хотела броситься вместе со своим младенцем. Она не слыхала приближающегося грома, не видела молнии, уже несколько раз блеснувшей за деревьями. Она прощалась с землей, мысленно благодаря добрую графиню Инесс, мысленно отпуская все своему неверному любовнику. Она хотела с миром отойти в лучшую жизнь. Но вдруг вся сила ее любви проснулась в ней при одной мысли о возлюбленном, и она в отчаянии воскликнула: «Туда, туда, там мир и свобода! Прости мне, Мадонна, мое прегрешение. Спаси меня и дитя мое. Я должна спастись, а другого спасения, кроме смерти, я не вижу. Амаранта, заливаясь слезами, целовала свое дитя. Но вдруг, в ту самую минуту, когда она уже ступила на край бездны с намерением утопиться вместе с ребенком, раздался страшный удар грома, ослепительная молния сверкнула перед глазами Амаранты, и она лишилась чувств. Ошеломленная упала на землю, держа младенца в своих объятиях. Страшный грохот, страх и изнеможение — все это вместе было причиной обморока, в котором теперь бедная девушка лежала на берегу Манцанареса под развесистыми деревьями. Непрестанные раскаты грома не будили ее. Она неподвижно лежала на пустынном берегу, а между тем гроза проходила дальше, и в отдалении продолжал грозно грохотать гром. Пока Амаранта без всякой помощи, оставленная целым светом, лежала без чувств на берегу, Инес потихоньку собралась сходить на улицу Толедо. Последние дни она не приходила к бедной вдове лишь потому, что сама была больна. Теперь же, как только она снова поправилась, первой ее мыслью было поскорее отправиться на чердак знакомого ей дома, чтобы там подать помощь и утешение несчастным. Собрав все свои лишние деньги, Инес теперь быстрыми шагами направилась к отдаленному еврейскому кварталу. Гроза прошла, и наступил уже вечер. Инес, дойдя до известного ей дома, только что хотела подняться по лестнице, когда одна из живших в этом доме женщин попалась ей навстречу. «Должно быть, идете к больной вдове, сеньора?» — сказала она. «Старушку сегодня унесли на кладбище. Уж вам придется там поискать ее». «Значит, я пришла слишком поздно», — прошептала Инес. «Два дня тому назад она умерла, и только что ее вынесли за ворота». «А где Амаранта?» «Дочь-то? Дочь пошла провожать ее. Только она еще не вернулась. Да и вернется ли еще? Бог весть», — продолжала женщина. — Кто ее знает? Может, с ней и приключилось что-нибудь? Или сама она? Она была так несчастна. — Пресвятая Мария! Что вы говорите? — в испуге воскликнула Инес. — Ведь я же обещалась помогать ей сколько возможно. — Это прекрасно. — Только... «Уже не поздно ли теперь, сеньора? А может быть, она еще на кладбище?» Молодая графиня быстро направилась к городским воротам, чтобы как можно скорее отыскать могилу бедной вдовы. Инес нарочно, чтобы не возбуждать подозрения, оделась весьма просто. Однако ее походка, ее манера и речь выдавали ее. Могильщик уже запирал калитку, когда Инес подошла к кладбищу, и только дав ему несколько мелких монет, удалось ей убедить его впустить ее. Она попросила показать ей свежую могилу старушки. Помолившись на этой могиле, но не найдя на ней Амаранты, она осведомилась о ней. Могильщик не видел, куда она скрылась с кладбища. Инес пошла по следам, оставшимся в мокром песке дорожки и терявшимся во мху у берегов Манцанареса. Страшная мысль, ужасная догадка мелькнула в голове графини, когда она дошла до берега. Может быть, не случилось бы такого несчастья, если бы она пришла хоть несколькими минутами ранее. Инесс в ужасе всплеснула руками. Она тут же обещала себе не пожалеть ничего, чтобы вернуть Амаранту к жизни, если только ей удастся найти ее. Она хотела быть ей сестрою, другом, и опасалась только одного, что пришла слишком поздно. Ужасный страх и отчаяние овладели ею при мысли, что Амаранта, видя себя всеми оставленную, может быть, лишила себя жизни. Инесс упрекала себя в том, что так поздно вспомнила о ней и бегала по берегу, ища глазами несчастную. Вдруг она радостно вскрикнула. Неподалеку увидела она на самом краю обрыва лежащую женщину. Она бросилась к ней и узнала Амаранту с ребенком на руках. Слезы навернулись на глаза Инесс. Она с благодарностью простерла руки к небу, потом наклонилась над бесчувственной девушкой. Инесс не опоздала. Амаранта была жива. Слегка коснувшись Амаранты, Инесс нежными словами старалась вызвать ее к жизни. Наконец, несчастная открыла глаза, а спавший ребенок проснулся и закричал. Амаранта поднялась, боязливо осматриваясь кругом. — Я с вами, Амаранта. Узнаете вы меня? — сказала Инесс, подавая ей руку. — Это вы, Донна Инесс? Вы здесь? Что же случилось? Мне кажется, я видела ужасный сон. Опомнитесь! Прошу вас, вот возьмите мою руку. Я свято обещала себе обходиться с вами, как со своей сестрой. — Вы так добры, Донна! И чем я заслужила это? «Теперь я все знаю», — продолжала Амаранта. «Я знаю все, что случилось. Теперь я одна, совсем одна на земле осталась». Амаранта хотела встать, но Инесс опустилась возле нее на траву, которая тут на выступе образовала рот дерновой скамейки. «Подумайте только о вашем ребенке и не откажитесь принять мою руку и помощь. — просила Инесс. — Доверьтесь мне как сестре, как подруге. — Вы благородная Донна, а я бедная, покинутая из народа. Вы несчастны, а для меня это потребность — облегчить ваше страдание. Я люблю вас, Амаранта. Я хотела бы, чтобы это чувство было взаимно. О, как мне это... Приятно слышать, Донна Инесс. Дайте мне вашу руку и посмотрите мне в глаза. Вы прочтете в них желание возвратить вас к жизни. Моего счастья не может мне вернуть никто. Оставьте меня, благородная Донна. Я ношу с собой несчастье и горе. Предоставьте меня моей судьбе. Никто больше мне помочь не может. «Бедное несчастное создание», — сказала Инесс, и в голосе ее слышны были слезы. «Как мне жаль тебя! Но не говори, что я не могу помочь тебе и что я должна предоставить тебя твоей судьбе. Доверься мне во всем. Может быть, есть еще средства спасти тебя?» Может быть, еще удастся мне сделать тебя счастливой. Счастливой? Донна Инесс, как бы я была счастлива, если бы только прекрасные мои надежды сбылись. Я видела такой прекрасный сон. Слова любви так нежно звучали в моих ушах. Но это был только сон, и теперь все пропало. Если он клялся тебе в любви, то он вернется. Таким дурным никто не может быть, чтобы тебя сделать несчастной. Нет, он не вернется, Донья Инес. Какой-то внутренний голос говорит мне это. И все же я люблю его всей душой, больше жизни. О, как нежно он умел говорить со мной! Как ежедневно разжигал все более и более пламя моей души! Каждый вечер я виделась с ним у городских ворот на пустой дороге. Он был прекрасен, добр и так привязан. Он обещал жениться на мне и только немного просил еще подождать. Я верила ему, его любви, и он клялся мне в верности и звал меня своей невестой. Пока в один прекрасный день я тщетно ждала его. — Так ты знала, как его звали и кто он был такой? — Нет, — потупис отвечала Амарант. Он говорил мне только, что его зовут Жуаном. Он носил всегда темный плащ сверх своего сюртука. Больше он с тех пор не показывался. Сосед наш Изидор, бывший капрал, тогда стал носить мне его письма. Потом я еще раз его видела. Но тогда уже он был совсем другой, такой беспокойный, и говорил, что только проездом здесь. Еще я видела его несколько дней тому назад, тогда, когда вы в первый раз пришли к нам. Тогда я встретила его за городскими воротами, но я не могу повторить вам того, что он сказал. Не могу без содрогания вспомнить этих слов. Они так ужасны. Я все еще не верю, чтобы он хотел обмануть тебя и покинуть. Но если этот несчастный действительно желал это сделать, то он не заслуживает твоей горячей преданной любви. Расскажи же мне все, Амаранта. Он оттолкнул меня от себя, вскричав: «Что хочет эта женщина? Прочь!» — с трудом вымолвила несчастная. «И ты уверена в том, что это был тот самый человек? Он узнал тебя?» «Он! Это был он, и он узнал меня», — подтвердила Амаранта. Инес с минуту помолчала. «Мы должны отыскать его», — сказала она наконец. «Ты должна показать мне его, и пусть тогда он повторит эти слова. Если же он не достоин тебя, мы станем презирать его, и ты перестанешь его любить. Покажешь ты мне его, Амаранта?» «Я вижу, что вы моя спасительница», — воскликнула Амарант, схватив руки Инес и покрывая их горячими поцелуями. «Я сделаю все, что вы пожелаете». Молодая графиня прижала несчастную к своему сердцу и поцеловала ее в дрожащие губы. «Зови меня своей сестрой, и я буду твоей опорой. Небо благословит нас. У меня еще есть надежда, мы найдем его. И тогда все объяснится. Только полюби меня, Амарант. Ты ангел, посланный мне Богом!» — воскликнула Амаранта. И, зарыдав, упала на грудь Инес, которая, как сестра, утешала и целовала ее. Они вдвоем покинули пустынный берег.